она неизбежно становится моей святой. Святая ли она? Рим, единственно уполномоченный решать, кто святой, а кто нет, выдвигает обязательные требования — 3 надежно засвидетельственных чуда. На счету миссис Демпстер имеются спасение сэр Джонера, актом милосердия, безусловно, героическим. Если принять во внимание дептфордские нравы, воскрешение Вилли и, наконец, ее чудесное явление мне, когда мои жизненные силы были совсем на исходе. Теперь я смогу посмотреть, что же такое святость на самом деле, и даже изучить святую без всякой помощи Рима, привлечь, которую я не вправе и не в силах. Меня обуяла идея хотя бы попытаться внести серьезный вклад в психологию религии, возможно, продвинуть работу Уильяма Джеймса на шаг дальше. Вряд ли я был слишком уж хорошим учителем в тот день, когда все это бурлило в моей голове. Еще худшим учителем был я через 2 дня, когда полиция известила меня по телефону, что Орфеус Уэттенхолл застрелился и что с моей стороны было бы очень любезно зайти для разговора. Это дело велось в полном секрете. Люди уверенно рассуждают о самоубийстве и о праве человека самому выбирать время своей смерти лишь тогда, когда все это — абстракции, не имеющие к ним прямого касательства. Когда же самоубийство становится близким, осязаемым фактом, чуть не каждого из нас охватывает леденящий ужас, тем более если дело происходит в маленькой, тесно спаянной общине. Полицейские, коронер и все остальные, хоть немного причастные к расследованию, сделали все возможное, чтобы утаить правду. Пустые старания. История Орфа оказалась предельно простой и старой, как мир. Он был семейным адвокатом старой школы. Присматривал за состоянием целого ряда фермеров и людей вроде мисс Шанклин, так и не сумевших освоиться в мире современного бизнеса. Слово Орфа было надежнее любой расписки, так что никому и в голову не приходило вести с ним дела под расписку. Год за годом он платил своим клиентам приличные стабильные проценты, вкладывая тем временем их деньги в акции с большим доходом для себя. Обвал фондового рынка застал Орфа врасплох, но он кое-как держался на плаву, расплачиваясь с клиентами из собственных, если можно так выразиться, средств. После смерти Берты Шанклин и эта игра стала невозможной. Людям рассказали сказку, что Орф, имевший дело с оружием всю свою жизнь, чистил заряженный со взведенным курком дробовик. В какой-то момент он непонятным образом засунул конец ствола себе в рот и так удивился, что нечаянно наступил на спусковой крючок и снес себе половину черепа. Случайная смерть случайнее и не бывает. Если кто-нибудь в это и поверил, то лишь пока не стало известно катастрофическое состояние его дел. Пару дней спустя можно было видеть, как по улицам Уэстона бесцельно бродят пожилые мужчины и женщины, не в силах понять, за какие грехи им такое несчастье. Но у кого же достанет времени и жалости на таких второстепенных персонажей жизненной драмы? Все внимание, все сочувствие общественности были сосредоточены на Орфе Уэттенхолле. Какие душераздирающие муки испытывал этот человек перед тем, как добровольно уйти из жизни? Разве не примечательно, что он отправил себя в мир иной, глядя на громадную голову лося, собственноручно убитого им лет 40 назад? А следующей осенью, когда откроется охота на оленей, кому достанет смелости занять его место? А как ловко и быстро драл он шкуру с дичи! Где найдешь ему равных? О том, с какой ловкостью драл он шкуру с клиентов, почти не говорили. Ну, разве что кто-нибудь замечал, что, ясное дело, старик Орф намеревался при первой же возможности возместить пострадавшим все их потери. В воздухе витало общее невысказанное мнение, что Берта Шанклин поступила не совсем порядочно, ведь если бы не ее преждевременная смерть, местный Нимрод не оказался бы в таком неприятном положении. «Лишь милостью Божией я здесь, а не там», — сказали некоторые. Подобно большинству людей, цитирующих это неоднозначное высказывание, они никогда не задумывались над его смыслом. Что же касается Мэри Демпстер, ее имя ни разу не упоминалось. Таким образом, я усвоил 2 урока. Что популярность никак не связана с добропорядочностью, и что сострадание замутняет мозги быстрее любого виски. Вся наличность, обнаруженная мною в доме мисс Шанклин, составила $21 на ее банковском счете, куда ежеквартально поступали переводы от Уэттенхолла, осталось всего $200. Все остальное было истрачено на ее лечение и похороны. Поэтому я сразу взял содержание миссис Демпстер на себя. Это продолжалось до самой ее смерти, последовавшей в 1959 году. А что было делать? Как душеприказчик я имел право продать дом и обстановку, Однако они ушли за неполные 4000. Депрессия — не лучшее время для аукционов. Со временем я был официально утвержден в качестве опекуна миссис Демпстер. Однако сразу возникала проблема, где и как ей жить. Если поместить ее в частную клинику, я мгновенно останусь без гроша. Всех учителей Колберна попросили отдавать часть жалований, чтобы сохранить школу на плаву, и мы дружно согласились. Родители многих ребят либо совсем не могли платить за обучение, либо просили подождать, да когда-нибудь потом —